Глава 0. Введение в историю, АК, начало пролога. Примечание к части. Ахайоми Амигос, Дамас и Кавалерос. Сие глава, ничто иное, как введение в историю, знакомство с персонажами в целом, и их характерами в частности. Планировалось менее затяжное знакомство, но, как известно, даже самый идеальный план не выдерживает столкновения с реальностью. Так что имеем то, что имеем, а именно, несколько вводных глав, для того, чтобы задать темп и стиль повествования. «Встретимся в вечности», послышалось из ниоткуда. И почему включен телек?» – вопросил молодой парень в больничном халате, попутно выключив плазменный телевизор с диагональю 80 дюймов. Любопытная фраза, а еще, у меня какое-то жесткое чувство дежавю, странно», – пробормотал парень, на секунду остановившись на месте. Его внешний вид можно назвать симпатичным. Короткие темные волосы, сине-голубые глаза, острый подбородок, спокойное лицо, без черных точек или прыщей. На вид ему около 15-17 лет. Сейчас он бесцельно бродил по своей палате, то и дело поглядывая в окно или на электронные часы, находящиеся над дверью выхода из палаты. Находясь на третьем этаже больницы, где не так много пациентов, можно было помереть со скуки. От нечего делать, парень присел на кровать, подложил под спину подушку и достал ноутбук. Открыв серебристую крышку ноутбука и включив его, он стал ожидать загрузку экрана, которая продолжалась не более 15 секунд. Введя пароль для входа в учетную запись администратора и посмотрев на календарь в ноутбуке, он спросил вслух: 23 ноября, это ж, как время летит. Я, получается, тут живу уже третий год. Ха-ха-ха, парень, не договорив, закашлялся. Какого хрена, тут так холодно. Посмотрев на термометр у окна, в его палате, он увидел 21,3 градуса С. Кто окно открыл? Все еще кашляя, парень устремился в коридор, закрыть окно. Закрыв его, он посмотрел на термометр в коридоре. Так, 18,1 градус С, и кто додумался открыть окно, тем более возле моей комнаты. Не получив ответа, парень вернулся в палату и спустил эту ситуацию на тормоза. Открыв загрузившийся ноутбук, он дважды клацнул левой кнопкой мыши на среду разработки, и, найдя нужный файл, открыл его. Посмотрев на программный код, он дописал кусок кода, и, сверив выходные данные с нужными по заданию данными, легонько ухмыльнулся. Да, иногда все же нужно отдыхать от работы, вчера столько долбался с этим кодом, а сегодня, с первой попытки, его дописал. Теперь остался условный стресс-тест этой программки и можно отправлять заказчику. Спустя часик, который пролетел незаметно, к парню в палату зашла медсестра с белой папкой в руках. Ее черные волосы скрывались под медицинским колпаком, а выбившийся локон брюнетки аккуратно огибал родинку, что была чуть выше левой брови. На ее бейджике было написано «Александра». Зеленые глаза с любопытством смотрели на самого молодого пациента на этом этаже. Не став долго разглядывать парня, она подошла к его кровати и обратилась к нему: «Романов». От парня ноль реакции, она снова к нему обратилась: «Романов». Ее слова вновь оказались вне его внимания. «Хватит делать вид, что меня тут нет, Евгений». Раздраженно обратилась Александра к парню по имени, на что он ответил, все еще смотря в ноутбук: «Ева не гений, Ева вундеркинд». Произнеся эту фразу вслух, парень вдруг оторвался от экрана и посмотрел на ту, кто его побеспокоил. «О, Сашенька, а давно ты тут?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Евгений Романов. «Во-первых, когда к вам обращаются, отвечать нужно сразу. Во-вторых, не Сашенька, а Александра Михайловна. В-третьих, можно придумать и более оригинальное приветствие, а не этот, как там, баян. В-четвертых, мы с вами не в тех отношениях, чтобы общаться на «ты». И в заключении, вы же не в первый раз проходите процедуры, пора бы и запомнить, во сколько они проводятся». «Как скажешь, Сашенька. Хотя я все равно не понимаю, чего ты так взъелась. Приветствие у меня оригинальное, я бы сказал, на высоте. Про отношения, ну не знаю, мы с тобой практически ровесники и знаком с тобой столько, сколько ты тут работаешь. Даже многому тебя научил, а ты еще и ругаешься. Да я у тебя должен быть самым любимейшим пациентом. Убирать за мной не надо, читать и сидеть со мной не нужно. Да и вообще, помню я про процедуры», — ответил парень, показательно игнорируя первые два замечания девушки. Отложив ноутбук на тумбочку возле кровати, предварительно закрыв крышку, Романов поднялся с постели, потянулся и подошел к медсестре. «Да ну, «И какие же процедуры тебя ожидают?» – весело спросила Александра, сделав акцент на слове, и показательно прижала папку, что была в руках, к груди. «Я помню все». Сказав это, парень встретился со скептичным взглядом девушки и повторил: «Я помню все, все, кроме того, о чем ты спросила». Произнеся эту фразу, на лице парня появилась полуулыбка, а на правой щеке, возле нее, образовалась морщинка. Послышался протяжный вздох, и брюнетка спокойно сказала: «Иного ответа я и не ожидала». Еще раз вздохнув, девушка развернулась, подошла к двери и на выходе спросила: «И чего стоим? Процедуры не ждут». Договорив, она вышла из палаты, а парень, перестав стоять, ускорился, чтобы догнать ее. Палата пустовала недолго. Спустя пару минут после ухода хозяина комнаты, в нее вошла пепельная блондинка. Однако, если присмотреться, то ее волосы все же были ближе к белому цвету. Девушка 16 лет, одетая в школьную форму, состоящую из бежевой рубашки, темных колготок и такого же цвета юбки, не застав того, к кому пришла, она оглянулась на часы над дверью и увидела на часах 17:24. «Блин, сегодня же вторник, у Евгиши процедуры». Не став себя утруждать положением стоя, она подошла к закрытому окну и, положив на подоконник пакетик с тремя апельсинами, присела на единственную кровать в помещении. Открыла телефон, чтобы скоротать время, сделала несколько селфи, которые сразу же удалила. Из 8 фотографий осталась одна, на которой ее волосы легли как надо. Спустя 20 минут ожидания, которые были скрашены одной серией блича, девушка, что растянулась на кровати, которая до этого была заправлена, а теперь представляла из себя поле из складок и неровностей, услышала мелодичный голос, наполненный сарказмом. «Киса, у меня молока нет, так что нечего так старательно мять мою кровать». Услышав знакомый голос и столь саркастическую фразу, последовал вопрос: «При чем здесь молоко? ХМ, значит, остальная фраза тебя никак не смутила?» — иронично подметил ухмыляющийся молодой человек. «Давно ждешь?» — серию блича посмотреть успела. Муромаса все никак не угомонится, так сказать. Он уже внутри Ичига и не знает, что делать. Поделилась девушка впечатлениями о просмотренной серии. «Блич, опять? Он же у тебя уже заезжен, разве нет? Не хочу ничего слышать от того, кто пересмотрел Наруто с филлерами дважды, прочитал по нему мангу, причем, как на русском, так и на английском языках». «Да, да как ты смеешь, женщина? Не трожь Нарутку, это святое!» — возмутился парень, и из него вырвался этот крик души. На что девушка всего лишь показала ему язык. «Как тебе нравится рыбный рулет, так и мне нравится клубничка кун. Как ты смеешь отвечать так, как ответил бы я?» — предъявил брюнет. «С кем поведешься, от того и наберешься!» — весело парировала беловолосая, набравшаяся, как в школе, дела. Полюбопытствовал парень, глядя в глаза девушки, что с веселых огоньков сменились на нотки неприязни. «Пойдет», — как-то без энтузиазма ответила она. «И кто же обидел мою Цуки-чан?» — использовал парень псевдоним девушки, которая смотрела на него своими золотыми глазами. «И да, будь добра, сними эти линзы при мне. Чем они тебе не нравятся?» — «Клевые линзы», — возмутилась девушка. «Святослава», — серьезным тоном обратился к ней Евгений по имени, — «ты знаешь, что я не люблю, когда мои вопросы избегают или игнорируют. Я повторюсь, кто тебя обидел?» — надавил парень своими словами. Нехотя, но девушка все же ответила Евгению: «Да есть в классе две змеи, что ко всем докапываются. Видите ли, им не нравится то, что мои глаза разного цвета, волосы мои не такие, как у всех, якобы я выделяюсь». — накуксилась девушка. «ХМ, и ты решила, что твои более чем красивые глаза стоит скрыть за линзами из-за того, что они кому-то не нравятся? Цуки-чан — это клиника. Вернее, не это, в плане места, клиника, хотя оно тоже технически клиника, но тут клиникой является твое отношение к проблеме. Евгиш, пожалуйста, научись формулировать свои мысли четко и без воды. Я запуталась в твоих размышлениях-нотациях. Цуки-чан, не еби мозг, тем более на законных обстоятельствах. У тебя нет на это права. Ты ведь поняла мой основной посыл. Не можешь решить проблему? Измени к ней свое отношение и найди достойный ответ обидчицам. ХМ, а где же твои манеры? — саркастично съязвила девушка, явно пародируя кого-то конкретного. Как можно сквернословить, да ох боже, при девушке? Наигранно обеспокоенным тоном вопросила Цуки и прикрыла рот ладошкой. Но встретившись своими зелено-голубыми очами, скрытыми за золотыми линзами, с ожидающими глазами парня, она прекратила дурачиться. «Да поняла я тебя, не позволю им так со мной обращаться. Ты лучше ответь, что это было за... на законных обстоятельствах, а...» Парень лишь натянул ухмылку и констатировал. «Совершенно не понимаю, о чем ты. И ведь сидит и лыбу давит, наглец такой», — промелькнула в мыслях Святославы. В этот момент в палате вдруг стало темнее. «Хуа, опять эта долбаная лампочка», — устало вздохнул Евгений. «Кстати, давно спросить хотела, а это нормально? Такие лампочки ведь давно из обихода должны были выйти, разве нет? Как-никак, 2040 и краткий год на дворе», — поинтересовалась Слава, смотря на обычную лампу накаливания, провода которой буквально на соплях держались. «Это Россия, привыкай. Ну, а если серьезно, то усовершенствованные люминесцентные лампы давно вытеснили эти куски, просто куски. Но как же, сэкономил, значит заработал. Вот по этому принципу она тут висит, как минимум 3 года. Просто неубиваемая лампочка. Я сюда въехал, она висела и сейчас висит. Одним словом, магия. Как так, 3 года? У них же обычный срок эксплуатации не превышает 2000 часов. Ты в электрике подалась?» — слюбопытничал парень в своей издевательской манере. «Ну, в целом, да, ты права, но эта лампочка, самое что ни на есть, концепция», — заключил свою мысль он. «Ну это-то ладно, чего с ней делать, почему она именно сейчас вырубилась? Просто подправить провода для более плотного соединения». Подошел Евгений к устаревшей конструкции и, не касаясь оголенных жил провода, прижал их. Свет включился. «Финита ля комедия, получается. Для начала надо было прекратить подачу тока, нажав на выключатель», — позанудствовала девушка. «Ну-ну, почитай-ка мне нотации на тему техники безопасности», — закатил глаза парень и подошел к окну. Взяв с подоконника один апельсин, он сказал: «Двигай жопу, свет очей моих». Издевательски он сократил и склонил первую часть имени Святославы, помня, как она не любит, когда он так делает. «Вот постоянно ты так делаешь. Хватит сокращать мое имя так. Либо полностью обращайся, либо по псевдониму». «Хорошо, Слава-чан». И опять эта ухмылка. «А-а-а, бесишь, Евгению Юсичка». Теперь она использовала запрещенный прием. «Ах, так, значит, я же сейчас мало того, что апельсином не поделюсь, я тебя сейчас еще и щекотить буду». Начал угрожать, медленно, приближаясь Евгений, с апельсином наперевес. В этот момент в палату зашла все та же медсестра. «Сашенька», — обрадовалась Святослава, — «спаси, этот деспот мне щекоткой угрожает», — помолила она медсестру, все еще не попытавшись убежать с кровати пациента. «Я еще и деспот?» — удивленно уточнил Романов. «Угу, еще какой», — подтвердила Александра Михайловна. «Ты заставил меня переть с первого этажа по лестнице на третий, просто потому что оставил свой телефон в процедурной». Протянула девушка красненький телефон в своеобразно разрисованном чехле парню. Он в свою очередь забрал его, попутно кивнув ей. Парень хотел пошутить про физическую тренировку, но увидев добрейший взгляд Сашеньки, подумал, что жизнь ему дороже, чем какая-то там не особо-то и смешная шутка, а потому просто сказал: «Благодарствую, Сашенька, за столь посильную помощь в сохранении моих персональных данных». Высокопарно поблагодарил парень медсестру, а затем невинно поинтересовался: «Апельсинчик будешь?» «Я буду апельсинчик», — подала признаки своего нахождения в палате другая девушка. «Кстати, насчет вас, Аверина, часы посещения скоро выйдут, у вас плюс-минус 15 минут. Вы, кстати, завтра придете?» — сначала предупредила медсестра, а затем поинтересовалась насчет планов Славы на завтра. Цуки сначала посмотрела на Евгишу, затем подняла взгляд к потолку и ответила: «Вряд ли, завтра важнецкие делишки». Загадочно ухмыльнулась Святослава, всем своим видом выражая: «Не кажу вам, людишки, о планах своих тайных, унесу этот секрет с собой». «Хм, ну что же, получается завтра день без Цуки-чан. Выходит, увидимся в следующий раз. Да ждет меня величайшая битва с этим не менее великим монстром», — приукрасил парень свои планы. «Ты решился наконец One Piece посмотреть?» — довольно простую догадку озвучила Слава, на что он накуксился. «Ага, сколько тысяч серий эта дребедень уже наплодила, ни конца, ни края не видно. Все тот же, вечный ангоинг», — измученно улыбнулся Евгений. «Ну, я короче пошла, а вы тут в общем занимайтесь своими делами, до встречи, Аверина, Романов». Попрощалась Сафирова Александра Михайловна с ребятками и навострила свои ножки к выходу из палаты. Быстро выйдя оттуда, она услышала напоследок: «Сашенька, а как же апельсинчик?» Тишина была ему ответом. «Так уж и быть, поделюсь с тобой, сим высшим фруктом, в бытие больницы». Отдал парень, очищенную от кожуры, половину апельсина Славе, и сам стал уплетать его вместе с цедрой, на что получил удивленное замечание девушки: «Так вот почему я не видела ни одной кожурки, то есть все то время, что я ношу тебе апельсинки, ты их ешь с цедрой. Зачем, она же горькая и невкусная, в ней много витаминов», — ответил парень, не договорив, что это больше неосознанная привычка с голодного детства, чем реальная потребность. Спустя пару секунд от апельсина не осталось даже упоминания о его существовании, а довольная, словно чеширский кот, Слава посмотрела на часы и несколько приуныла. «Вот, казалось бы, только пришла, а уже нужно и дислоцироваться отсюда, ох уж эти приемные часы, так быстро летят», — размышляла вслух девушка. «Что поделать, Дису», — спокойно подметил паренек, нагло устроившись на коленях девушки. «Однако, до ухода осталось целые 3 минуты, так что, расскажи хоть, чего за день произойти успело». «В целом, рутина. А так, эссе по литре написали, затем, на физре футик погоняли, ну и физичка поорать успела», — весело подчеркнула голосом последнюю часть рассказа. «И кто же, на этот раз, пошел вразрез с ее мировоззрением?» «Данька», — неопределенно произнесла Цуки, и, посмотрев вниз, встретилась голубыми глазами, наполненными любопытством. «Аля, с чего началась история?» Она продолжила: «Он гавкал на ее уроке, удобно устроившийся парень, прыснул со смеху». «Вот именно, он мало того, что гавкал, он это делал так реалистично, что слюни от него летели практически во все стороны, как у бульдога. Хорошо, что я сидела в другом конце кабинета», — улыбаясь, завершила она рассказ. «Весело, однако, у тебя рутина проходит», — завершив хихикать, заметил женек. «А-то», — вторила ему Аверина. Тут раздался мягкий механический голос из настенных часов: «Внимание, убедительная просьба всех проведывающих людей покинуть палаты и дождаться следующих приемных часов». Повторяю, не став дальше слушать, Святослава с трудом убрала голову пациента со своих нагретых коленок, встала, немного пошатнувшись из-за затекших ног, и попрощалась. «Ну-с, да за до встречи, Евгиш», — хотела она сказать «до завтра», но вовремя опомнилась, ведь это должен был быть сюрприз. «Покеда, Цуки-чан», — в своей манере попрощался Евгений-сичка. Дверь в палату закрылась, парень вздохнул, и, вернувшись за ноутбук, он обратился шепотом к своему верному, никогда его не подводящему, другу: «Ну давай, Салазарчик, пойдем работать». Отворил он крышку ноутбука и посмотрел на то место в коде, где он остановился, когда его отвлекли процедурами. Примечание к части: «Какая, однако, нехорошая лампочка. Мое почтение, за сим откланяюсь». Глава 1. Продолжение знакомства. Примечание к части: «Ахайоми амигос, королева ферзь, ПА, обывателям привет, питонистам соболезную». Текст input: print hello world, print ужасы в шахматы in text or матрица in text ilse. Апшки на песню принадлежат самому прекрасному, сочному и гениальному мне, Акашелым 4 ик. Это мое, я вижу свет, но обречен на тьму, ведь я же за нее живу. Люблю я этот мир, но я его сотру. Я помню все, и все забыл, ведь никогда я о пощаде не молил. Я был у тех могил, что оставил за собой на кладбище, которое за мной, ведь никогда я не щадил даже тех, кто меня тогда молил. И здесь остался только я, и я. Хуа, зевнул парень с ноутбуком в руках. Я уснул. Ну ладно, сколько хоть спал. Посмотрев на часы у двери, он удивился: уже утро, однако. И что мне делать в 6:30 утра? Спать неохота. Хм, точняк. Вими же жаворонок. С приподнятым настроением вскочил с кровати Евгений, не заправив постель. Он отправился в 364-ю палату на третьем этаже. Предвкушающе улыбнулся и опять поежился, улыбка пропала. Опять, и снова это окно, и снова возле моей палаты, — раздосадованно пробормотал Романов. Вздохнув, он закрыл окно, и пройдя 19 палат от своей, парень заметил приоткрытую дверь 363-й палаты. Повествование от лица Гальперина Авдееса Елизаровича, он же Покромалый, и таки, за что мне все это? Это больница, этот постоянный, застоявшийся запах лекарств, это болезнь, бесит. Да эти люди почему не сидится им дома, шастают здесь постоянно, да чего уж, чего только этот стоит, ненавижу. Где хоть сколько-то нормальные, адекватные соседи, такие, постоянно, в одно и то же время, день за днем, везде этот больничный шум. Прав дед был, не будь людей, было бы меньше проблем, а главное, болезней. Хотя, непонятно еще, что лучше, умереть на Холокосте или из-за болезни в собственной постели. Да ясен хрен, что в принципе умирать таки невыгодно. Кто вообще придумал, что человеческая жизнь должна кончаться, тем более так, я же еще даже не пожил. Почему? Да почему я? Почему никто либо другой кроме меня? Да пусть хоть, не закончил главный еврей больницы мысль, ведь он услышал скрип двери в своей палате. Вспомни про говно, вот и оно. Пронеслась мысль в голове Авдеиса. Хрен ли надо в моей комнате, я тебя не звал. В грубой манере предъявил Гальперин. Хо, а ты как всегда любезен, служитель Иисуса. Саркастично поиграл словами Евгений. Прямо-таки, сияешь от радости при виде меня. Не смей даже произносить мое имя, в каком-либо виде. И откуда он только перевод знает. Обдумывал он свою мысль, но сказал совершенно другое. Вот куда шел, туда иди, оставь меня в покое. Упокоить? Не, таки невыгодно, если я тебя упокою, мне за это светить срок будет, а как ты, я закончить не хочу. Пожал плечами парень, издеваясь в своей манере, явно намекая на нерадужное прошлое еврея. Ты, падла, решил самоубиться об меня или что? Вон пошел, да я бы к тебе, покромалый щипач неудачник, и не зашел. Да вот только, характер у тебя больно злобный. Вот и решил поинтересоваться, не ты ли окошко у моей палаты открываешь? Мстишь за что, Али? Решил просто так мне жизнь попортить? Из чего бы мне тратить свое время, добираться до противоположного конца коридора, да открывать тебе окошко? Немного ли тебе чести? Логично подметил Гальперин. Ну, как минимум потому что, твоя злобная натура знает, что моя болезнь очень чуткая к температуре, и при любом ее незначительном перепаде, влияет на мои легкие, вызывая кашель. Это не являясь секретом, развязывает твои короткие ручки, щипач. Выложил свои карты на стол Евгений, усмехнувшись на последнем слове, чем вызвал новую порцию гнева еврея. Определенно, Романов довольно хорошо играет личной информацией других людей. Все же, для еврея прошлое, больная тема. Чтоб ты сдох, ублюдок, шваль тупая, ненавижу тебя. Чтоб ты сдох на свой день рождения, вот тогда тебе будет потеха, вот тогда и будет уместна твоя мерзкая ухмылочка, падаль лицемерная. Не стесняясь в выражениях, проклинал он парня, за все пережитое за эти несколько лет, наполняемая день за днем чаша терпения переполнилась, и вскипела так, что старый еврей больше не мог себя сдерживать. Парень, в свою очередь, дослушал изречение мелкого старика, и аккуратно уточнил. Хо, а фразы-то какие готовился? Или доводилось их произносить? Я слышал, что евреев никто не любит, из-за их вертлявости. Однако, также я слышал, что в тюрьмах их ну очень любит. Подтвердишь сей факт? Скажи-ка, кукареку. Чуть ли не прямым текстом, он назвал сидевшего еврея опущенным петухом. Не став еще больше злить еврея, парень быстро удалился из палаты. Да как эта мелкая падла смеет, сучиныш. Только попадись мне на глаза, убью. Конец повествования. Ну, в целом, как я и предполагал, еврейчик этим окошком и занимался. Хаем, с одной стороны, это было грубо, а с другой, я был в своем праве. Так, не суть, прекратил размышлять парень, и вошел в 364-ю палату, опять не постучав. Повествование от лица барина Федора Ивановича, он же Клыкастый, он же Вечно Молодой сокращенно ВИМИ. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь полюблю книги, ведь всегда же считал, что они скучные. Да и честно говоря, тогда и времени-то не было, чтобы читать. В 90-е только раздрай, только веселье и перестрелки, куда ни плюнь, везде, вот буквально везде были банды. Хочешь жить, да еще и хорошо, так вступай. Шестерки нужны в любые времена, да, ну а я что, я молодой, глупый двадцатилетка, да и гормонами набитый по самые уши. Тьфу, вступил, да еще и к кому вступил? К самому варягу. Не сказать, что Варин Константин Львович был жестоким или хреновым человеком. Нет, напротив, он был довольно мягким, ну, относительно того времени, то да, он был слишком мягкий, но тем не менее, его уважали. Он сильный лидер, слово держал, Правда, он как лидер был обязан иметь твердую руку и такую же волю, а потому, иногда ему все же приходилось переступать себя. Те, кто придавал его доверие, больше не видели того мягкого, улыбчивого весельчака. Он имел нестандартное мышление, а потому, его наказание они могли и в ужас повергнуть наблюдающего, чего только стоит старый добрый терморектальный криптоанализ, он же паяльник в жопу, БРР. И наказание он проводил, при всей банде, чтобы другим неповадно было. Я сумел, каким-то образом, стать его правой рукой. И это был очень интересный опыт. Но, долго так продолжаться не могло. Другие банды начали зуб точить. Ну как же, влияние расширять нужно. Тьфу, может из-за этого, а может чего еще, но как только страна начала стабилизироваться, так и варяг стал кому-то неугоден. В общем, убрали старину, а ведь ему даже и 40 стукнуть не успело. И вот так, стоп, похоже, лисеныш меня заразил этим. Я стал так же, как и он, теряться и запутываться в мыслях. Хотя, лисеныш он же ведь и подсадил меня на книги. Да чего уж, я бы и не подумал, что мне может быть интересен космос. Чего стоит только книга Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», я до сих пор ее растягиваю, слишком интересно, слишком она коротка, я хочу ей насладиться по полной. Она, Ась, я отложил книгу, не забыв оставить закладку. Странно, чего это он так рано? Лисенок, не спится? Спросил Федор. Угу, проснулся вот, да сразу к тебе, Вими. Прям сразу ко мне, с намеком уточнил Вими. А я-то думал, чего же Авдеев сутрится да кричит. Партейку, не подтвердил и не опровергнул слова мужчины парень, решив сразу перейти у сути того, почему же он пришел. Партейку, согласился барин, достал из полки шахматную доску, открыл ее, выбрал две фигуры разных цветов и скрыл их в своих массивных кулаках, выбирая цвет. Конец повествования. Хм, я коснулся правой руки Вими, он раскрыл кулак, на ладони оказалась черная королева. Ну с Вими, уступаю право хода тебе. Разложив фигуры, Вими коснулся пешки Е2 и передвинул ее на Е4, тем самым ознаменовав начало партии. «Поддерживаю», — сказал Евгений, двигая пешку черных Е7 на Е5, конь Г1 на Ф3. В сей раз парень решил использовать стратегию отзеркаливания ходов оппонента, сместив своего коня Г8 на Ф6. «Ну раз ты решил пожертвовать пешкой, конь Ф3 ест пешку Е5». Парень также съел пешку на Е4 конем Ф6. Вими решил напугать коня, выставив свою королеву D1 на точку E2, так и невыгодно. Лис убрал своего коня с E6 на G5, а затем, посмотрев внимательнее на расклад, хлопнул себя по лицу. Верно, невыгодно, подметил Вими, убирая своего коня с вертикали E на точку S6. Шах, любезно подтвердил Федор Иванович. Мда, что поделать, я попался. Прощай, моя любимая, с грустной интонацией, парень подвинул свою королеву с D8 на E7, тем самым, закрыв короля от шаха ферзя белых, но он потерял ее, конь с 6 ее съел на поле Е7. Этого коня белых срубил слон F8, Вими поучительно сказал. Из-за своей несдержанности и непродумывания шагов наперед, ты лишился своей сильнейшей фигуры, а без королевы, ты, ничто. Эх, в жизни так же, предался воспоминаниям 70-летний мужчина, в самом расцвете сил. Прорвемся, так или иначе, сказал Евгений, двигая черную, как мрак, фигуру. Спустя 27 минут, расклад партии сильно изменился за это время. Из черных фигур остался лишь один король. И хотя, позиции белых лучше, но едва ли одного короля и пешку, можно считать серьезным преимуществом. И того, что мы имеем. Пешка у края моей доски, но мой король ее догоняет по правилу квадрата, и ты ее не защитишь. Получается, и я должен протолкнуть умную мыслью, ну-с, приступим. Не имея возможности защитить пешку, даром то, что она у тебя есть, это и есть неспособность реализовать истинный потенциал. Ты говоришь, что без королевы, я, ничто, но мы в равной позиции, и что же это может значить? Вероятно то, что я без преимуществ, способен не только выкарабкаться из ситуации, но и укусить побольнее. Я это учту. В следующий раз, подобного не произойдет, Вими. Пешка пала, под черным королем. Ну, а так, выходит, пад, недостаточно фигур для мата. Ухмылка натянулась сама собой на лицо парня, ведь он никогда еще не выигрывал у Вими, но этот пад показывает, он недалеко от этого. Но лицо парня вернулось к обычному состоянию, и он решил спросить. Кстати, а как там книга? Прочел ее. Вими покачал головой. Как так? Ты же должен уже был завершить чтение, уж больно она интересная, «Хочу растянуть удовольствие», — признался Федор. Романов сделал всемирно известный жест рука-лицо. «Эх, Вими, ты бы хоть спросил, книга что у тебя? Это всего лишь часть из серии книг. Я ее тебе взял для ознакомления». Старое лицо мужчины сначала вытянулось, образовывая морщинки, затем несколько оживилось. По глазам можно было прочесть: «Я же получу оставшиеся книги». «Хорошо, хорошо, я тебе закажу их. Думаю, сразу все, чтобы ты растянул свое удовольствие. Чего ждать?» «Правильно», — поинтересовался парень, наперед зная, какой ответ его ждет. Вими не стал высокопарно выражаться, а кратко и емко поблагодарил лисеныша. «Спасибо, пустое, за партию спасибо. Так сложно найти себе достойного соперника. Ладушки, сейчас в палату свою схожу за телефоном и закажу книги. Удачи. И тебе, лисенок, и тебе». Парень кивнул и вышел из палаты. «Хэм-эм-эм-эм. Ладно, это все, конечно, прекрасно, партия и прочее, но даже так, время еще раннее, приблизительно 7:15, все спят, делать нифиг, хотя, про все спят я загнул. Медсестры гоняют уже туда-сюда, кто на обход, кто на процедуры, кто просто выкроил минутку на отдых. Такс, у меня сегодня по плану процедур нет. Ух, ёпт», — сказал парень, едва удержав равновесие. «Этот кафель меня когда-нибудь убьет. Ну хоть предупредили бы, что полы мокрые. Где подобная табличка? ТЦ. Да уж, в резиновых тапках ходить по больнице опасненько, уж больно хорошо они скользят. Ну, а в другом тут и не походишь, ведь ноги, так сказать, дышать должны. Ну вот, я уже пришел. Хех, а окошко-то закрыто. Не суть, я вошел в свою палату, заправил постель, взял зубную щетку и пасту из полки, отправился чистить зубы, в общем, умываться. Вернувшись в свою комнату, я выключил лампочку, которая горела всю ночь, ибо я неожиданно заснул, положил на место свои умывательные принадлежности, наконец переодел этот стрёмный халат на более удобную одежду, не сковывающую движения и состоящую, преимущественно, из черного цвета. Сейчас я красовался в футболке и шортах. На футболке можно прочесть надпись «Averivivus» и увидеть принт с металлической коробкой, у которой есть рожица красного цвета. Шорты же, менее вычурные, они просто черного цвета и у них глубокие, и что удивительно, качественные карманы. Взяв свой телефон с тумбочки, я присел на заправленную кровать, разблокировал телефон отпечатком пальца и открыл приложение, с помощью которого заказал себе завтрак доставкой, а также пачку попкорна с карамелью. Оплатив онлайн покупку, мне пришло уведомление о списании средств с моей карты, а также ссылка на сайт, с которого я мог наблюдать, как по карте города движется курьер с моим заказом. Приблизительно через полчаса мне доставит завтрак. Я, в свою очередь, не стал задерживаться, открыл следующее приложение. Мне пришло системное уведомление о том, что телефон надо зарядить. Я его скрыл и в приложении вбил запрос «Серия книг Дугласа Адамса», на что получил несколько тысяч страниц с объявлениями. Я выбрал третье объявление, так как оно самое популярное по рейтингу пользователей. Почитал отзывы и описание. В описании было написано, что можно заказать как отдельную книгу, так и весь сборник, а также есть функция «Пользовательский сборник», где можно выбрать отдельные книги, если у тебя уже есть какие-то приобретенные. Я выбрал пользовательский сборник, в который выделил все книги, кроме первой, нажал кнопку «Купить», вбил данные своей карты, посмотрел на итоговую цену и увидел, что при заказе больше одной книги образовывается скидка. В сумме я заплачу на 600 рублей меньше, чем было бы без скидки, и ведь мало этого. Доставка бесплатна, причем курьером. Я оплатил товар, мне пришло уведомление о списании средств и остатке на счете. Я проигнорировал его, посмотрел приблизительное время доставки и удивился: всего 3 дня. Так, надо будет не забыть Вими предупредить, чтобы он забрал свою посылку, когда она будет доставлена. Хм-хм-хм, эх, скука смертная. Сказав это, Евгений поставил телефонный ноутбук на зарядку и плюхнулся на кровать. Лежа поперек кровати, он смотрел в потолок и размышлял о вечном. Так прошло 25 минут. Из моих дум меня вывел урчащий звук желудка. Я вздохнул с превеликим трудом, встал с насиженного места кровати, потянулся, посмотрел на часы, увидев на них 7:55, потянулся к телефону, разблокировав его, нажал на ссылку, посмотрел на карту города. Трекер красного цвета приближался к больнице. Ну что же, Пока спущусь с третьего этажа и дойду до выхода, вполне успею встретить курьера. Снял я телефон с зарядки и положил в карман, застегнув его молнией. Идя по длиннющим коридорам белого цвета, видел разные палаты, прачечную и санузел. Кстати говоря, а ведь в сортир сгонять нужно, сказал, сделал. Закончив свои туалетные делишки, я помыл руки, подсушил их и продолжил свой путь. Дойдя до лестницы, спустился по ступеням. Блин, а ведь их реально как-то дофига, зря на Сашеньку наговаривал. Хотя да, больница-то, сама по себе не маленькая, этак, плюс-минус метров 10 в высоту. Миновав второй этаж, я наконец приблизился к выходу, где-то метров 8 и я на улице, как тут зазвонил мой телефон. Весь во внимании, ответил я, взяв телефон. На другом конце послышался голос. Здравствуйте, вы заказчик белкового завтрака, по адресу Северная клиника имени Асова, верно, это я. Ну в общем, я курьер из кафе «Голубая паучья лилия», и я прибыл к месту назначения, где я могу встретиться с вами и передать ваш заказ. Я сейчас у четвертого входа с южной стороны больницы. Я вот уже подхожу к вам, ответил я, сбросив звонок. Посмотрев на часы в телефоне, увидел 8:02. Я подошел к нужному выходу, пощурился от яркого солнца, проигнорировал мурашки на коже, сдержав кашель внутри, дежурно поблагодарил курьера, на что получил такое же дежурное приветствие и просьбу расписаться на бланке заказа. Закончив с формальностями, я забрал пакет с завтраком и пачкой попкорна и отправился в столовую на первом этаже, минуя процедурные кабинеты, что преимущественно располагались именно здесь. Вообще, у нас больница навороченная, так что, даже столовые есть на каждом этаже, но я отправился к самой ближней ко мне. Войдя внутрь, первое, что я ощутил, это аромат каши. Вот если бы на вкус она была такой же, как и на запах, цены бы ей не было. Но, где же это видано, чтобы в общей столовой, да вкусно кормили. Вот и приходится заказывать со стороны. Это еще хорошо, что у меня не предназначено специальной диеты, иначе, вообще худо было бы. Далее, я увидел множество столов с красными скатертями, где-то сидели различные пациенты. Я выбрал свободный стол у панорамного окна, потому что этот стол подальше от телевизора, ведь телек мешает сконцентрироваться. Я разложил свой пакет с завтраком, достал картонную коробку, открыл ее, там была пластмассовая тарелка, на которой была яичница с беконом. Также в коробке были пластиковые приборы по типу вилки и ножа. Я их отложил в сторону, встал из-за своего стола, подошел к окошку, связанному с кухней, обратился к повару, что там была. «Мила девица, могли бы вы, пожалуйста, организовать мне вилку, нож для яичницы, солянку и перечницу?» Крайне вежливо обратился я к, судя по всему, все же девушке-помощнику повара. Меня оценили взглядом, довольно-таки неприятненько, когда так делают. Затем она кивнула и дала мне то, что я попросил. «А вы немногословны», сначала заметил я, а затем, поблагодарив, взял прибор и отправился за стол. По пути к столу меня негромко окликнули, но затерявшись в своих мыслях, я, как обычно, на это не отреагировал. Сев за стол и разложив приборы, я посолил и поперчил свои явства и принялся вкушать. Аккуратно отрезав ножом часть яйца, подцепил кусок вилкой, погрузил его полностью в свой рот. В этот момент ко мне за стол присела девушка в белом халате. Я поднял свой взгляд, мысли как рукой сняло. Ко мне обратились. «Романов, ты само внимание. Впрочем, как обычно, ты чего тут, тем более так рано? Сашенька, и тебе привет», ответил парень не спеша, сначала прожевав пищу. «А почему бы мне тут не быть?» — риторически спросил он. «Ну да ладно, лег вчера рано, вот и встал так же. А тут, ну, мне было ближе идти. А ты чего тут?» — кратко пересказал он свои деяния и поинтересовался о том же у брюнетки. Она вздохнула. «От этого парня уважительного отношения не дождешься», и сказала: «Вот смену только сдала, сейчас позавтракаю и домой. Клевая футболка». Сделала она комплимент и как бы между делом спросила: «А ты занимаешься чем?» «В плане, физически. Я просто сколько вижу, ты всегда с длинными рукавами ходил, а сейчас футболку надел, и у тебя, оказывается, как минимум, мышцы предплечий развиты неплохо», — полюбопытствовала Александра. «Рисую, да аниме смотрю», — уклонился я от ответа, на что моя собеседница накуксилась и вкинула издевку. «Получается, руку качаешь, правую или левую?» Я аж подавился. Вот наглая девчонка. Она, пусть и намеком, но обвиняет меня, В подобном ТЦ рукоблудство не в моих принципах. Холодно процедил я, услышав, как резко сменился мой стиль разговора. Она даже едва вздрогнула. Я, вернув свой привычный настрой, сказал: «Хотя, если уж подобная тренировка и возможна, то это я у тебя должен спрашивать». Вернул я издевку. «У меня вообще-то парень есть». «Как-то, даже обиженно, что ли», сказала она. «Ох, ну, а это, конечно же, все меняет», усмехнулся я, продолжив свою тираду. «Мне кажется, или она даже молнию из глаз в меня выпустила. Так, лучше сменить тему. А ты чего, кстати?» Вчера Славу спрашивала о ее планах на сегодня. «Не помню, чтобы ты раньше интересовалась о чем-то подобном». Услышав мой вопрос, она даже как-то расслабилась, что ли, а затем посмотрела на меня, как-то странно. «Он действительно забыл или прикидывается?» Было в мыслях Сафировой, однако сказала она другое. «А вот все, ответа теперь не получишь». Нифиг было издеваться. «Хм, ты первое начало», констатировал я, на что получил лишь взгляд. После же, был ответ: «Совершенно не понимаю, о чем ты». Явно цитировала она кое-кого конкретного. К чести парня, он понял, о ком речь. Цитировать меня, при мне же, как минимум не тактично, заметил я, но мое замечание не возымело эффекта. Я получил лишь краткое: «Приятного аппетита». И она удалилась. А я вдруг вспомнил, что у меня буквально под носом еда. Когда я ее открыл, она была еще теплая. Но пришла эта, заболтала меня, и я попробовал свою пищу. Мои яйца. Вот же ж, яичница остыла, она теперь холодная. ТЦ. Это, я тебе припомню. Хм. Доев холодные яйца и закусив прожаренным беконом, я вытер рот салфеткой, которая была в наличии, непосредственно в коробке, собрал все со стола в пакет, завязал его и выбросил в мусорку у выхода из столовой. Помыв руки в раковине и высушив их, я отправился к себе в палату, с попкорном наперевес. Дойдя до пункта назначения, я вернул телефон на зарядку, на нем высветилось приблизительное время окончания зарядки, и сама зарядка 48%, на часах 8:23. Проанализировав мой диалог в столовой, я так и не понял, что она имела в виду. Ладно, пытаться понять женщин, это то же самое, что заливать в Теслу бензин, будто я, блин, умру, если не узнаю, что она хотела этим сказать. Я положил свой попкорн на кровать, а сам отправился на второй этаж. Кто знает, вдруг найду чем себя занять. Примечание к части. Уф, качаешь руку. Правая, левая. Теперь что, ждем холодильник тян? Ап, ноль жаю отсылки. А я уже говорил, что люблю затягивать главы. Нет, ну теперь, получается, знаете, XD. Глава 2. Детство. Примечание к части. Ахайо ми амигос. Глава, по моему субъективному, а главное, всенепременно правильному мнению, веселенькая. Хочу чебурек. Правильный, привокзальный шабурек, от великой чебуречной принцессы. Надо качать ресистан с ядом и токсином. Апшки на стишок принадлежат, вроде, Синикс. Я вижу костры из книг. Я слышу хруст костей. Один крикнет тысяча. Миллионы ответит. -7. Как же я терпеть не могу эти всратые лестницы. Всего на один этаж спустился, а уже отдышка и легкое покашливание. Ну ведь можно же, на деньги, выделяемые клинике, установить лифты. Даже у больниц, которые и клоповником сложно назвать, есть лифты. А здесь, понтовая клиника, входит в топ-10 лучших в России, но нет. Зачем лифты? Физическая зарядка наша все, мать вашу, ТЦ. Об этом думать бессмысленно, тем более, даже это способно развеять скуку. Так что, ладно. Итак, я на втором этаже. Из интересного здесь можно найти кабинет главврача, ординаторскую, венерологическое отделение, ХМ, а еще, можно заглянуть в 224-ю, там как раз, хех, фокусник обитает. Я поправил свой немного задравшийся браслет на правой руке и отправился гулять. Повествование от лица Торина Ильи Матвеевича, он же печально известный фокусник. Как же в этой больнице скучно. Даром то, что каждая палата, по сути своей, индивидуальная комната. Типа да, соседей по палате нет, ты тут сам себе король и прочие прелести холостяцкой жизни. Да вот только, это не по мне. Тут в одного делать нечего, от слова вообще. Не понимаю, как люди могут любить одиночество. Это же такая скука. А вот по палатам ходить тоже не в прикол. Я, чтобы хоть пару метров пройти, впополам скручиваюсь. А еда? Да мне тут есть нечего. Чуть ли не весь мой обычный рацион под запретом. Если бы знал, что аппендицит такая хрень не крутая, тщательнее следил бы за своим питанием. А так, теперь осталось ждать, когда органы в правильное положение придут, тогда и смогу есть что захочу. И ведь что печально, чтобы понять, что все с органами в норме, нужно ходить в туалет. Типа, вот сходил, навалил кучу, значит органы в нужных местах и все в ажуре. Да вот только, какая нахрен может быть куча, когда я жру всякие супы. Эх, одна отрада, что хоть мед сестрички тут прям загляденье. Все подтянутые, разного роста, цвета волос, самое что ни на есть на любой вкус и даже цвет. Да, тут по обмену есть и практикантки из разных стран. Все такие молоденькие и красивые, что только благодаря этому, тут еще хоть как-то можно оставаться. И ведь, что главное, все эти красавицы ходят в медицинских обтягивающих халатиках. Ух, все мои фетиши прям кричат от наслаждения. Вот если бы я не чувствовал колющую боль в правом боку даже при дыхании, я бы такое, шикарно. Из моих размышлений меня вывел громкий голос, совмещенный с хлестким звуком удара по двери. Я вхожу без стука и с ноги, ведь я Павел, и мне не нужны мозги. Столь громкий голос, со столь глупой фразой может принадлежать только одному человеку. Я очень протяжно вздохнул, хотел, видите ли, развеяться от скуки, сбылась мечта идиота. Вот что называется «получи и распишись». Приложил я руку к лицу. Я решил все же поприветствовать гостя. И тебя с Новым годом, демолятор. А я вижу, ты не изменился и до сих пор разносишь здание. Да, у нас с Жекой очень своеобразный юмор и такое же общение. На свое приветствие я получил от него: «Не, Илюх, больше я стекла не бью. Мне достаточно одного красивого шрама на руке. Хотя, я вообще-то на тебя обижен». «Что на этот раз?» — спросил усталый я, не сумев сдержать вздох. Он всегда был на приколе, потому я к этому, можно сказать, привык. «Что еще за что на этот раз? Ты еще и спрашиваешь. Значит, мы с тобой столько лет дружим, ни одну заброшку вместе обошли, а ты мало того, что ни разу меня в больничке не навестил, так еще когда сюда попал мне об этом не сказал. Я об этом узнал буквально пару дней назад, и не от тебя, а от левого медика. Как это называется? Вот же разорался. Жека какой-то чересчур эмоциональный стал. Прости, прости, не думал, что для тебя так важно, чтобы я был рядом с тобой. Это ли зовется истинной мужской дружбой?» — подколол я его. «Да иди ты в жопу, истинный иллюзионист. Вот засранец, ну я тебе». А он словно опомнился. В жопу — это был посыл, а не приглашение. «Не смотри на меня так. Нет, ты определенно за это получишь. Еще и издевка в издевке. А ты, я вижу, не сидел, тренировался. Теперь вложенные издевки научился делать. Ради меня учился? Ох, не стоило. Прям засмущал. Быть может, и ради тебя, сладенький». И облизался. Меня аж передернуло. Кстати, я ведь когда вошел к тебе, твоя морда была прям мечтательная. Неужели я сбил твои влажные фантазии? Ты уж прости, не знал. Без комментариев. Чего хоть пришел? — решил спросить я. Кажется, зря. И это вместо радостного воссоединения со старым другом. Ты вместе с девственностью еще и чувство такта потерял. А это не слишком? Жека задумался и кивнул. Да, это жестко. Впрочем, чего нового? Как ловко ты тему меняешь. Вздох. Ну ладно. После того, как мы с папой переехали, оставив тебя тут, он устроился на новую работу, где пропадал днями напролет, а я поступил в колледж, там учился средненько, без троек, но и не отличник. Учеба стимулировалась стипендией, но и я без дела не сидел, подрабатывал барменом около полугода, а после бросил колледж. Я сделал паузу, чтобы восстановить дыхание. Жека просверлил меня странным взглядом, поднял бровь и настрелял вопросов. Какая была стипендия, что ты предпочел дополнительно работать? Подработка закончилась так резко, не потому что тебе, вдруг, деньги стали не нужны, а проблема какая-то встала, да и бросать на полпути колледж. На кого ты учился, что решил сменить деятельность? Уф, сколько вопросов. Ну по порядку. Стипендия около 2500 рублей. С подработкой, ну, разбил несколько бутылок, неважно. Ну, а колледж? Мне нахрен сварочное дело не сдалось, не для меня оно. Про смену деятельности ты прав, я нашел себя в готовке. Ну, впрочем, на мне свет клином не сошелся. Ты как? Просто, мы вроде и взялись помогать тебе, но потом как-то резко и планы сменили, и переезд этот. В общем, рассказывай, любопытно же. Конец повествования. Рассказывать? И что же Илюха от меня ждет узнать? Все же, столько лет прошло, Что ж, ну хоть как-то начать нужно, вон, сидит, глазами пожирает, желает удовлетворить свое любопытство. Хм, ну ты, конечно, преуменьшаешь то влияние, которое вы оказали на меня. Все же, взять буквально с улицы левого ребенка, тем более семилетку, который прямым текстом сказал, что сбежал с приюта, довольно нелогичное решение, но я за это благодарен и... Меня перебили. Жень, не томи, тем более сейчас. Ты же буквально мне стал как брат, так что, не размышляй в ключе, что было бы, если, как ты жил после нашего переезда. В некотором роде, сменил тему Илья. Ну, в общем, было довольно тяжело. Все же, пусть вы и оставили мне часть средств к существованию, и даже на несколько месяцев вперед проплатили аренду, но и так, деньги имеют свойство быстро кончаться. А потому встал вопрос ребром, как заработать деньги на жизнь. Казалось бы, иди доработай, но нет, у нас в стране так не принято. Где это видано, чтобы 14-летний имел право работать официально? Для этого нужно согласие родителей. И вот тут все упирается в документы. Вряд ли тебя отец посвятил во всю бюрократию, но кратко. Я, несовершеннолетний ребенок, появился практически из ниоткуда, документов, подтверждающих личность мою или моих родителей, нет, а потому опекунство не оформить так просто. Вот и вышло, я без документов, сделать их едва ли можно было, а у вас новые возможности и горизонты открылись, терять такие перспективы глупо, а меня вывести нельзя, ибо могут появиться неудобные вопросы. Так и вышло, вы уехали. Я же, не имея права работать официально, выбрал неофициальный путь. Где-то приходилось посуду драить, где-то мешки таскать, листовки раздавать, и платили сущие копейки, практически можно сказать, бесплатно пахал. Но это еще везло. До этого, сложно было даже найти такую работу, потому приходилось и щипать. Иногда за руку ловили, ну а я че, погулять вышел, я газ в пол, и драпать. В общем, весело было. Мой взгляд был расфокусирован весь рассказ, я, не обращая на это внимания, продолжил. Из квартирки потом турнули, аренда кончилась, а заплатить никак. Пришлось искать, где кантоваться, где-то, как-то жил. Затем спустя годик, напоролся на компашку людей, вида, гопник обыкновенный, в комплекте 3 штуки, и хотел пройти мимо, ну не лезть же в клетку к тигру добровольно, верно, ну нет же, самые что ни на есть клише, из разряда девушка в беде, усмехнулся я, похихикал и продолжил, видя заинтересованный взгляд своего неискушенного слушателя. Она, значит, прет со школы, с таким здоровенным рюкзаком, я поражаюсь до сих пор, откуда у нее такая силища, чтобы его таскать, не суть. Идет такая идет, ну совершенно не замечает ситуацию, ей ума хватило, достать на их глазах мобилу, не сказать, чтобы прям вах какой был, но и не кнопочный, этакая мыльница-звонилка, посмотреть на время, положить его обратно, и продолжить идти. Поражаюсь людям, ну ей свистнули, дали предложение, от которого сложно отказаться, по типу, не дашь позвонить, в добровольно-принудительном порядке. Она включила режим быдла, несколько фраз кинула, я смотрю на это, понимаю, писец котенку, взял короче пару камушков с дороги, увесистые кстати выбирал, сложил в карман, спокойно направляюсь в ту сторону, досматриваюсь. У меня эта привычка появилась после того, как щипать начал, сначала продумывал путь отступления, а затем работал. Тут также, вижу, они находятся на песочного типа земле, все же скамейки возле песочниц располагались, они в свою очередь навесили, ну да, тут такая забавная девчонка. Условно говоря, решили проверить на прочность. Один встал, в рост он ее выше на пару голов, расстояние до нее ему 4 метра, а она, тот еще тормоз, не догоняет, к чему все идет, стоит, вот и думай, она какой-нибудь мастер древних боевых искусств. Перерожденный в этом мире как 14-летняя школьница или действительно глупая девчонка. В общем, я подошел, внимание переключил на себя и пытаюсь намекнуть, чтобы она свалила, но она стоит. Я уже говорил, что она тормоз, поняв, что у нее интеллект на том же уровне, что и чувство самосохранения, пошел на отчаянные меры. Кинул 2 камня, которые достал из кармана, в тех, что сидели на скамейке, хотел достать 3-й камень, хрен там. Дырка в кармане. Пришлось импровизировать. Ближний ко мне стал ускоряться, он меня выше и сильнее. Что я ему могу сделать? Остановился я, переводя дыхание, а на меня звериными глазами смотрит Илюшка. Ну да, на самом интересном месте и остановился. Ух, он меня сейчас съест. Ну, в общем, я умудрился присесть, зачерпнуть песок в ладонь, швырнуть его ему в глаза, но это хитрая падла, прикрыл глаза руками. И снова пауза. Илья сейчас взвоет. А, пардон, уже взвыл. Да не тяни же ты кота за причиндалы. Это был крик души. Ладно, я кивнул. А я говорил, что фортуна меня любит. Он когда закрыл глаза, не увидел корень, торчащий из земли. Он защитил глаза, но споткнулся, в итоге ободрал руки. Ну, а я-то не тормоз, в отличие от некоторых, я увидел в этом момент, пока они далеко, схватил эту за рюкзак и побежал. Она чуть не запуталась в ногах, но к ее чести, сумела устоять на своих двоих и даже подключиться к бегу. Минуты две бежали, я уже начал задыхаться и кашлять, легкие уже тогда ослабшие были, все же, я кантовался на улице, пусть и не зимой, но сам факт. Отдышавшись, я оглянулся, никто не бежит. Чуть успокоив свои нервы, посмотрел на это чудо, она смотрела мне на руку, а после подняла свои глаза. Я удивился, я никогда не видел гетерохромию у людей, разве что у кошек, но факт, у нее один глаз зеленый, другой голубой. Она сказала что-то вроде «спасибо», с какой-то вопросительной интонацией. Я же съязвил, про ее скорость реакции и сказал, что за «спасибо» не работаю. Предъявил, с невероятно серьезным лицом, первое, что пришло на ум. «В качестве платы, можешь купить мне чебурек». Она странно посмотрела, ну да, тут ситуация, а-ля спасение принцессы, а рыцарь у нее чебуреки какие-то требует. Кажется, я тогда ей порвал все шаблоны, а ее картина мира так вообще треснула. Поняв, что она тормоз не даст мне, более чем заслуженный чебурек, потерял к ней интерес и отправился по своим делам. Она опомнилась, криком спросила, как меня зовут, на что получила саркастичный ответ «зови меня милорд», и я ушел в закат, правда солнце было в другой стороне, но да ладно. Я остановил повествование, потому что один конкретный фокусник сейчас хохотал и плакал, причем так громко. Он, задыхаясь и охая от боли, продолжал смеяться. Казалось бы, вот сейчас успокаивается, но посмотрев на меня и увидев мой взгляд, еще сильнее расхохотался. А я в свою очередь понял, чего у него слезы текут. Из-за боли. У него ведь аппендикс вырезали. А он тут ржет, мышцы на животе напрягает, ему бы аккуратнее быть, не круто будет, если швы разойдутся. А ведь, это же не конец истории. Вкинул я информацию, а он вновь поймал смешнявку. Да уж, знатно он укатился, уже минуты три на него смотрю, а он все ржет. Меня это уже заставило скучать. Я решил все же спросить, ну ты долго еще, или я сейчас заканчиваю рассказ. Он как-то резко встал, что скривился от боли, видать не привык еще к швам. Уже заканчивая хихикать, он жестом показал, что он полностью подчиняется и больше не смеется. Хи, вздох, ну женек, ну садист, у меня теперь живот болит. Уф, все-все, не смеюсь. Так что там дальше было, раз это не конец, он решил уточнить у меня. Я же, чтобы проверить его, с самым серьезным лицом, сказал, чебурек. Он посмотрел на меня, виду не подает, но с каждой секундой, ему становилось сложнее себя сдерживать. Вон, уже улыбка тянется, пытается ее подавить, но не может. Чтобы не заржать опять, он решил отвернуться и не смотреть на меня. Я вздохнул, продолжив. Ну, в общем, уйдя оттуда, ситуация сама собой закрылась. Мне в тот момент уже 15 стукнуло, но выглядел я всего лишь на 12-13 лет. Все же, денег, чтобы питаться, хоть как-то, найти смог. А вот, чтобы питаться и набирать массу, тех денег не хватало. Хм, а я говорил, что некоторую часть денег я откладывал. Мой слушатель отрицательно покачал головой. Так, ну теперь я это сказал. Так вот, некоторая сумма, которая накопилась, пошла на лапу кое-какому человеку, чтобы мне сделали хоть какие-то документы. Это нужно было, в том числе и для того, чтобы я мог поступить хоть в какую-то школу. Правда, вступить чуть ли не в середине третьей четверти обучения было очень сложно, тем более, без какой-либо причины. Потому мне пришлось еще и легенду продумывать, да так, чтобы без белых дыр. Намутил что-то вроде погибших скоропостижно родителей в пожаре, меня, мол, тогда дома не было, а после этого и вообще никуда податься не мог. Сначала помурыжили, позадавали вопросы по типу «в какой школе до этого учился» и типа того, я как-то извернулся. В общем, такого рассказал, что меня пожалели, с теми документами, которые я купил, сумел хоть как-то, не без помощи, зарегистрироваться в школе, пройдя вступительные экзамены, которые проверяли мои знания, меня направили в класс, то ли 7-краткое, то ли 8-краткое, точно уже не скажу, хотя за знания, все же стоит тебя поблагодарить, твои оставшиеся учебники меня спасли, хотя, ты мог и более хороший почерк развить, пару твоих тетрадей, что я нашел, мне пришлось чуть ли не дешифровывать, не суть, так вот, показав себя достойно, мне сказали в течение месяца восстанавливать сгоревшие документы. Я тогда знатно прифигел, но мне действительно повезло, что я нарвался на понимающего человека. В общем, он мне помог пройти этот бюрократический ряд. Хотя, быть может, он и не хотел мне помогать, просто школа государственная, может, кто-либо из верхушки заинтересовался сиротинушкой и заставил его со мной возиться. Так, стоп, на подобное плевать. Не хочу вспоминать этот пиздец. Спустя чуть больше месяца, я восстановил тире, сделал себе документы. Поразительно, кстати, что я смог уложиться за это время. Я всегда думал, что документы делаются гораздо дольше. В общем, завершив эти проволочки, мне выделили комнатушку в какой-то общаге недалеко от школы, и я наконец, пусть и в клоповнике, но смог жить. Всяко лучше бытия на улице. Как минимум душ был, не самый хороший, но был, я его тогда успел опробовать, ну, а так как, у меня не было своих принадлежностей бытовой химии, ака шампуня Жумайсынба, то пришлось в общем, не знаю кому, но я благодарен, что этот кто-то, оставил свою химию без присмотра, хотя, я несколько прибедняюсь, некоторыми вещами, я смог разжиться до этого, к ним можно отнести, твой старый портфель, да тот который большой, в нем я хранил несколько футболок, две пары шорт, кроссы, которые еще вы мне купили, носки, штаны теплые, но в карманах были дыры, ну куртка осенняя, также твоя, мыло и туалетная бумага, это не учитывая вещи, которые уже были на мне, по типу легкого свитера, теплой, но грязной куртки, стирать-то негде, затем, ботинки, не меховые, но тоже более-менее теплые, пауза, чтобы слушатель смог переварить информацию, ну вот и самое любопытное, первый приход в класс. В общем, я пришел довольно рано, этак навскидку, за полчаса до начала занятий. Мне же нужно было, хоть сколько-то изучить строение школы, нахождение различных кабинетов и прочее. И вот, стою я весь такой, с наконец чистой, но не стриженной, головой, в школьной форме, которая, между прочим, была выдана мне при поступлении, и это удивительно, она состояла из светлой рубашки, темных классических брюк. Ну, а в качестве обуви я выбрал носить кроссовки. Стоял я, значит, никого не трогал, около 5 минут, все было норм, а затем, слышу гам голосов, приходят разные компашки школьников, что примечательно, все в школьной форме, кто-то проходит мимо, кто-то направляется в кабинет, у которого стою я, оперевшись о стенку, пытается его открыть, не сумев открыть запертый кабинет, просто становится недалеко от меня. Вот две такие компашки, сейчас стоят тут, кто в телефонах, кто друг с другом болтает, прям идиллия. Одна из компашек состояла из 3 парней, что играли в телефонах, вероятно в какой-то шутер, попутно громко говоря друг с другом. Другая компания, 4 девушки, на вид от 13 до 15 лет, разговаривая друг с другом, все же кидали на меня редкие, но любопытные взгляды. Я же в свою очередь, со скукой наблюдал за ними, даже пытаясь запомнить их. Некоторые имена я смог услышать, когда они обращались друг к другу, попутно размышляя о том, сколько учеников будет в моем классе. Вот, пришла учитель, взглянула на всех, задержав на мне свой взгляд, чуть дольше, чем на остальных, вероятно, пыталась запомнить. В тот день был классный час первым занятием, понедельник все-таки. Открывшийся кабинет начал заполняться учениками, у всех такие здоровенные рюкзаки. Один я выделялся. Ну да, у меня в руках всего 1 тетрадь 12-листовая и ручка с карандашом. До звонка минут 7 осталось, если верить настенным механическим часам. Что любопытно, так это то, что пришел к ним, значит, весь такой я, сам не представился, да и никто ко мне не подошел знакомиться, все уселись за парты, на своих местах, ну, а я что, тоже решил сесть за, пока свободную, парту, и мне никто и слова не сказал. Из этого я сделал вывод, что третья парта у окна свободна, а учитывая то, что парт на этом ряду около шести, я предположил, что учеников не так много будет на одном ряду. Кажется, я поспешил с выводами. Позади меня парту заняли, следовательно, я опять задумался, как так? Это выходит, что я занял парту, за которой кто-то должен сидеть, раз тут никого нет, то этот кто-то еще не пришел. Но раз меня не предупредили, чтобы я пересел, значит, этот кто-то, кто должен сидеть за этой партой, сидит один, следовательно, теперь этот ученик будет моим соседом по парте. Заметив скучающий взгляд моего друга, что слушал меня, я решил отбросить столь много подробностей, на что позже получил благодарный взгляд. Прекратив размышлять, я стал дожидаться звонка. Спустя некоторое время он прозвенел, класс достаточно заполнился, но моего соседа по парте так и не было. Прозвенел звонок, все встали, я решил также встать, всем сказали сесть, а меня жестом позвала учительница. Делать нечего, я встал, подошел к ней, она меня развернула, так сказать, к классу передом, к доске задом, и попросила представиться. Я вздохнул, не люблю большое количество людей, и представился. Я, Евгений Романов, надеюсь, поладим. Нужно же хоть как-то разбавить атмосферу, вот условно и решил подмазаться, ака дружелюбный. Только хотел отправиться на свое место, как тут в дверь постучали, и вошла запыханная девушка. Меня перебили.